Глава 16. Изначально планировалось сделать уютный камерный вечер в узком кругу людей, но чуть позже количество приглашенных незаметно слегка разрослось. Во-первых, было принято решение приглашать цесаревича. Виктория делала это сама. Он, правда, извинился и, сославшись на какое-то важное заседание, сообщил, что прибыть не сможет. И, честно говоря, я сильно не расстроился. Также в числе приглашенных был Андрей Белорецкий, но, как оказалось, он вообще находился не в столице и тоже прибыть сегодня на наш праздник не имел возможности. Остальные, а это мои сестры, те, что Меншиковы, а также княжич Якушев, приняли приглашение с радостью. К ним добавились Настя Воронцова, сестры Белорецкие, ну и, в общем-то, все. Другие к гостям этого дома никак не относились. Вперед всех едва ли не за 40 минут до объявленного времени прибыли Меншиковы. Приняв доклад от бесов о приближающемся к нашему особняку кортежу, я тут же отложил все свои дела и направился вниз встречать первых гостей. «Лёша!» Почти синхронно выдали сестры, увидев меня на крыльце. К этому моменту Меншиковы уже покинули свой лимузин и, оглядываясь по сторонам, неспешно шагали в сторону дома. «Рад вас видеть!» Расплылся в улыбке я, направляясь к девушкам навстречу. Поочередно расцеловав мои щеки и одарив своими объятиями, сестры взяли меня с обеих сторон под руки и замерли на месте, разглядывая главный фасад. «Выглядит недурно. Я бы сказала, даже очень недурно», — призналась Лера. «Снаружи мне тоже очень нравится», — согласилась с ней Катя, испытывая более сдержанные эмоции. Впрочем, искренности в ней было не меньше. «Теперь нужно посмотреть, что внутри. И сад. Тут же есть сад». «И сад покажу, и изнутри дом тоже посмотрим», — приглашающим жестом указал в сторону входной двери я. «Ты, кстати, извини, что сильно раньше прибыли. Хотелось немного поболтать наедине. Потом такая возможность вряд ли будет», — уже много более спокойно произнесла Валерия, следуя слева от меня. «Да и правильно сделали», — усмехнулся я. «Тем более, что мы действительно давно не виделись. Всякие приемы не в счет». На этих словах двери в дом перед нами приглашающе распахнулись, и мы оказались внутри. «Это у нас, значит, холл. Отсюда выйдем в гостиную», — рассказывал я девушкам, следом несколько громче объявив. «Ребята, у нас первые гости!» Из гостиной тут же появилось лицо Виктории. Она была несколько взволнована от предстоящей встречи с нашей роднёй, очевидно переживая, как все пройдет. Да, к тому дню они уже были друг другу представлены и даже как-то успели перекинуться парой слов на одном из приемов. Но, понятное дело, подобные мероприятия отнюдь не располагали к нормальной беседе без лишних глаз и ушей, и только сегодня такая возможность девочкам наконец выпала. К слову, сразу же приосанились и Меншиковы. Нотки волнения ощущались и с этой стороны. «Вика!» Протягивая руки к сестре, первой воскликнула Лера. «Какая же ты у нас красотка! Спасибо!» Скромно улыбнулась та, поочередно обнимаясь с прибывшими гостями. «Очень рада, что вы смогли выделить время и приехать к нам на праздник. Хотелось, наконец, нормально познакомиться и пообщаться с вами». Слышать от Вики такое было несколько непривычно. Она была в плане эмоций и теплых слов довольно застенчивым человеком. Но, судя по тому, что я вижу и слышу, провела над собой работу. Что ж, молодец. Что же касалось ее последней фразы, то встреча действительно давно должна была случиться. Нас не раз приглашали к себе и девочки, и сам князь, то бишь наш дед, но по различным причинам и обстоятельствам воспользоваться этим приглашением никак не получалось. Этот момент, кстати, действительно стоило исправлять. Желательно до тех пор, пока опять не начнется что-нибудь этакое и заставит всех нас окунуться с головой в идущие с ним рука об руку проблемы. «Как приятно слышать», — улыбнулась Катя, погладив сестру по плечу и изучая ее лицо. «Мы попросили Лешу показать нам дом. Не составишь компанию?» «Конечно», — кивнула сестра, бегло со мной переглянувшись. Волнение постепенно отступало, и девушки быстро принялись обсуждать все вокруг. Буквально все. Вазы, картины, цвета стены, лепнину, цветы, декоративные деревья, лестницу и даже потолочную люстру. Я шел рядом, молча слушая их вполуха и отнюдь не спеша вмешиваться в эту живую беседу. Лишь изредка направлял движение нашей группы, совершая на самом деле довольно небольшой круг по дому. Мы с Викой показали сестрам свои комнаты, мой кабинет и помещение для медитации с выходом на балкон и видом на сад. После чего экскурсия на втором этаже закончилась. Какой им интерес к остальным спальням? А больше там смотреть было и нечего. Спустившись вниз, где кроме гостиной и нескольких комнат отдыха, а также отдельного зала для приема гостей, тоже показывать было нечего, мы направились в сторону второго выхода, ведущего в сад. Технические помещения, кухни и комнаты охраны, а также гостевые, как я небезосновательно полагал, их могли привлечь очень вряд ли. «Тут, сударыня, вынужден оставить вас с Викторией», — улыбнулся я. «Подъезжают остальные гости, нужно встречать». «Да и сестра, наш сад вам много лучше покажет. Вика уже успела все как следует разведать». «Хорошо, Леша, мы постараемся недолго», — подмигнула мне Катя и, переглянувшись с остальными девушками, направилась на выход. Покидая сестер, я бегло глянул на часы. Оставалось 15 минут до 6. Именно к этому моменту к дому прибыли белорецкие, которых я сейчас и направился встречать. «Добро пожаловать!» Встречая девушек, объявил я, поочередно пересекаясь с каждой из них взглядом. Ходить пешком мне немного надоело, поэтому Кали перенесла меня прямо к машине прибывших аристократок как раз в тот момент, когда те покидали ее салон. Алиса была в черном винтажном платье с плиссированной длинной юбкой. Наряд подчеркивал ее тонкую аристократическую натуру и, как мне показалось, сделал ее визуально несколько старше. Впрочем, ничего плохого я в этом не видел. Княжна была хороша, как всегда, даже в домашней пижаме, в которой я пока что видел ее только раз. «Привет, привет!» – улыбнулась Алина, после чего принялась с любопытством оглядываться по сторонам. «Привет!» – более скромно отозвалась Алиса, похоже, несколько смущаясь присутствия сестры. Зато никого не смущался я. Поэтому, приблизившись к княжне, потянулся и поцеловал ее в щеку. Большее на людях, конечно, делать было непозволительно. Брови Алины на мгновение приподнялись, но следом девушка тут же приняла обычный вид, если таковым можно было назвать хитрый взгляд, которым она периодически одаривала нас со своей сестрой. Из всего этого я сделал вывод, что о произошедшем сближении со мной Алиса пока ей не рассказывала. Я тем временем встал между сестрами и, предложив им взять меня под руки, направил нашу троицу в сторону дома. Почти так же, как это было примерно 20 минут назад с Меншиковыми. «Ах ты, маленькая партизанка!» Наконец не выдержала Алина, чем тут же заставила сестру рассмеяться. «И когда вы планировали мне рассказать?» «Сюрприз, сюрприз!» – усмехнулся я. «Считайте, что он удался!» – довольно ответила княгиня, в очередной раз оглядев нас сбоку. «Ну да ладно, об этом мы потом с Алисой посекретничаем. А сейчас, Леша, будь добр, проведи нам экскурсию». Я невольно хмыкнул. В моих планах все выглядело немного иначе. Все гости должны были собраться к назначенному времени, после чего я намеревался разом их провести по дому, а затем уже идти ужинать. Действительность же выглядела немного иначе. Но с учетом того, что настроение у меня сегодня было просто отличное, а также в первую очередь от того, что ко всем сегодняшним гостям я испытывал искренние дружеские чувства, никакого дискомфорта от изменения в этих самых планах я не испытывал. «Ой, прости, или ты планировал провести для Алисы личную экскурсию?» Лукаво улыбнувшись и выделяя предпоследнее слово, произнесла графиня, следом же часто моргая и изображая невинный вид. «Алина!» Тут же возмутилась княжна Белорецкая. «Ха-ха-ха! Все возможно!» Поддержал шутку я. «Но не переживай, ты от этого не пострадаешь!» И следом, не дожидаясь, пока девушки что-то ответят, добавил. «Начнем со второго этажа». Примерно через полчаса все мы уже сидели за столом. Прибыли остальные гости, закончились все экскурсии по дому и саду, и настало время ужина. К слову, Андрея и Соню я на время этого вечера спровадил прогуляться по городу. Во-первых, им тут в целом присутствовать будет некомфортно. А во-вторых, что более важно, я бы не хотел, чтобы очередной приступ угостившей в моем доме девушки случился, например, за столом. Лишние вопросы в деле, которое должно оставаться секретным, нам всем были ни к чему. Стол едва ли не ломился от еды и закусок, ребята говорили тосты. Максим даже постарался и организовал нам фоновую музыку. Обстановка располагала и расслабляла. Я даже позволил себе бокал вина. Рано или поздно, но почти всегда на аристократических тусовках разговоры постепенно переходили к политике. В этом мире это ни для кого не было табуированной темой, и я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то из дворян от подобных разговоров отмахивался и не желал развивать. Напротив, обычно все было как раз-таки наоборот. Если, конечно, речь не шла о межклановых конфликтах внутри государства. В случае, когда проходил какой-нибудь светский раут, где собиралось большое количество гостей с самых разных концов империи, обсуждать подобное было не только дурным тоном, но и чревато. Одно неосторожное слово, и все легко могло закончиться дуэлью со всеми вытекающими из этого последствиями. Слишком разных кругов порой люди собирались в одном месте. Впрочем, чем прекрасны такие вечера, как у нас, так это тем, что собирались в узком кругу люди исключительно одного лагеря. К примеру, если бы Меншиковы и Якушевы были в контрах между собой, и встреча заранее не подразумевала сближение сторон, за одним столом они бы точно не оказались. О том, кто будет присутствовать на вечере из знатных домов, стороны всегда удосуживались узнавать заранее. Это было не просто обычным явлением, а скорее даже обязательным. «Кстати, помните, как-то заходила речь о том, что княгиня Пожарская наконец вышла замуж?» произнесла Настя, однозначно знавшая, что меня эта тема не может не заинтересовать. «Так вот, все подтвердилось. Ее жених младший из княжей Жилиных. Он переходит к ним в род». «Необычно», прокомментировала Катя. «Не часто услышишь такое, чтобы из влиятельного рода под другую фамилию перешел один из наследников его главы». «Согласна», ответила Воронцова. «Сейчас всем до жути интересно, на каких условиях состоялся этот договор». Событие было действительно не рядовое, и уверен, что обсуждается оно сейчас не только в моем особняке. Тем временем прозвучавшая фамилия была для меня уже давно не просто пустым звуком, потому как, по словам покойного псевдографа Шевцова, а затем и обоих поверенных, которых я повесил под окнами уже настоящего графа, сюзеренами дома Швецовых были именно Жилины. В этот момент я заметил на себе заинтересованный взгляд Якушева. Княжич явно имел что сказать, но отчего-то сдерживался. Полагаю, причина была одна. Разговор был из разряда «не для всех». «Мне кажется, если кто и мог прознать об этом заранее, то это молодой человек, сидящий напротив меня за этим столом». Хитро улыбнулась Настя, следом уставившись на меня. Раньше я в ней редко замечал тягу к подобной болтовне и сплетням, но, думаю, то дело в степени сближения. За прошествием времени мы все стали заметно ближе друг к другу, и это позволяло вести себя намного более свободно. Да и добыть интересные сведения для своего дома тоже никогда лишним не будет. Тем более, что у меня спрашивают прямо. Хочешь – рассказывай, не хочешь – молчи. Пожарские мне более не интересны, друзья, и я перестал за ними следить. Надеюсь, это взаимно. Честно признался я. «А жених, говорите, сударыня из рода Жилиных?» «Все верно, Андрей. Пересекались?» Перевела заинтересованный взгляд на Якушева Анастасия. «По роду деятельности». Кисло улыбнулся княжич, следом поворачиваясь в мою сторону. «Звонили недавно нам с отцом. Желают, чтобы мы вели их дело. Какие-то проблемы с продажей имущества». Взгляд Андрея на этих словах был более чем выразительным. Говорил он вслух явно меньше, чем знал. Точнее, чем сейчас понял. Ну а я что? Я недовольно поморщился. Позвонить княжичу и рассказать о своих проблемах я хотел еще вчера. Но рассудительно предположив, что мы с ним сегодня все равно встретимся, благополучно это дело перенес. «Надеюсь, вы им отказали?» Усмехнулся я, совершенно не стесняясь озвученной просьбы. Все присутствующие за столом едва ли не замерли, внимательно наблюдая за нашей беседой. «Забавная ситуация. Я будто чувствовал, что от этого дела дурно пахнет. А ну вот оно как!» Совершенно другим взглядом, оглядываясь по залу, ответил Андрей, коротко улыбнувшись. «Мальчики разговаривают загадками». Также улыбнулась Лера, качнув головой и переглядываясь с остальными девушками. Следом, притворно надувшись, добавила. «Нам остается только хлопать глазками и ничего не понимать». С настороженностью и переживанием на меня смотрели сейчас практически все за этим столом. Ух, чего я не хотел, так это того, чтобы эта тема поднималась сегодняшним вечером в присутствии девчонок. Прошу прощения, друзья, нужно на минутку отлучиться. Важный звонок. Кивнув мне, сообщил Якушев, поднимаясь из-за стола и следом добавив. Не составишь мне компанию? Да, конечно. Также вставая, ответил я. Что-то случилось, Лёша? Ничего такого, о чем бы вам стоило переживать. Попробуйте не фантазировать. Расслабленно улыбнулся я, пытаясь своим видом дать всем понять, что беспокоиться не о чем. Есть вероятность, что люди окажутся умнее и обойдут свои проблемы. Нам нужно к чему-то готовиться. Настороженно уточнила Меншикова-старшая. В этом плане точно нет. Качнул я головой. А сейчас, извините, мне нужно ненадолго отойти. Обещайте не скучать и не грустить. Услышав вопрос Кати, мысли невольно вернулись к совсем другой, более глобальной и серьезной проблеме. И, пожалуй, это было то, о чем моим друзьям теперь уже точно стоит знать. Как бы мне ни хотелось сделать это именно сегодня, но в конце вечера все же придется им кое-что рассказать. К моему сожалению, от веселой обстановки не осталось и следа. Все незаметно посерьезнели и приняли задумчивый вид. Тем временем я покинул зал, оказавшись на террасе, где Андрей уже успел набрать отца и разговаривал с ним по громкой связи. «Здравия вам, Дмитрий Анатольевич!» – произнес я, обозначая свое присутствие перед князем. «И тебя приветствую, Алексей!» – отозвался голос по ту сторону связи, сходу же без лишних разглагольствований, добавляя. «Скажи-ка мне на милость, мой друг, когда ты собирался нам рассказать о конфликте с Жилиными?» «Да вот сегодня и собирался, ваша светлость», – удерживая смешок, ответил я, забавляясь от ворчливого тона собеседника. К слову, хотелось бы сразу добавить, что конфликта как такового еще не произошло. Мы с Жилиными пока никак даже не пересекались, только с одним из их наглых вассалов. «Если Алексей, глава княжеского дома, отправляет ко мне своих людей с набросками искового заявления, значит конфликт уже имеет место быть». «Однако забавно, что они придержали имя ответчика», – задумался вслух мужчина. «Как-то странно». «Ничего странного, Дмитрий Анатольевич», – пересекаясь взглядом с Андреем, ответил я. «Меня, похоже, отчитывали как пацана, но в данном случае это совершенно никак не задевало. Я думаю, они еще не понимают, с кем имеют дело. По крайней мере, я старательно об этом забочусь». Сказанное мною вызвало на лице оппонента, впрочем, как, похоже, и у его отца эмоции удивления. «Зачем, позволь спросить, оно тебе надо, Алексей?» «Как раз об этом я и хотел бы побеседовать с вами и Андреем, но уже лично. Будет у вас завтра время для встречи, ваша светлость?» «Что ж...» – задумался князь. «Будь по-твоему, завтра в 5 устроит в нашем офисе». Вспоминая, что у меня на завтра есть еще одна встреча, но 3 часами ранее, я решил, что вполне успеваю. «Вполне», – отозвался я. «Сегодня я кратко посвящу в курс дела Андрея, а уже на общей встрече отвечу на все интересующие вас вопросы». «Тогда до завтра, твоя светлость». «До завтра, Дмитрий Анатольевич». К слову, хороший вопрос задал мне князь Якушев. Потому как я действительно старательно не давал Шевцову и его шпионам разведать обстановку возле моего особняка. Особенно сейчас, когда на территории находилось сразу несколько княжеских кортежей. Мои бесы отлавливали всех подосланных наблюдателей, напрочь лишая врагов глаз и ушей в этом районе. Помимо этого, подписанные документы с моим именем, откуда Шевцовы имели шанс узнать мою фамилию, пропали едва ли не сразу после того, как Леонид Борисович вернулся в свой офис. Впрочем, ему тогда настолько было плевать на эту бесполезную бумажку, что потери он и не заметил. Сейчас-то, конечно, кабинет и шкафы покойного перерыли по несколько раз, но дудки, ничего им уже не найти. Для чего я это делал? Все просто. Ублюдков нужно было наказать. Но для того, чтобы расправиться с родом, зарабатывающим на мошеннических схемах так, как они этого заслуживают, мне сейчас требовался хороший казус белли. Причем явно что-то посерьезнее, чем горстка охранников и один наглый поверенный, заявляющий о правах на мой дом. Я хотел спровоцировать графа на прямой конфликт, чтобы Шевцовы напали первыми, тем самым полностью развязывая мне руки. Но для этого он не должен знать, кто я такой, Иначе выяснить для него тайну моей личности, я переживал, что он на самоубийственную атаку не решится. Но сегодня уже далеко не каждый князь бы пошел на это. Поэтому мои бесы изо всех сил маскировали номера стоявших во дворе автомобилей. Да и весь наш район был словно туманом прикрыт едва заметной дымкой, не позволяющей нормально вести разведку. Раньше-то, до всех этих разборок с Романовыми и высказанных ими недовольств, я бы уже давно разнес графский особняк и наблюдал за жилинами. Рискнут ли они вписаться за своих вассалов или нет? Но теперь времена изменились, и дабы еще сильнее не обострять отношения с монархом и наследником престола, я принял решение действовать более осторожно. Вот и ждал, пока обозленный граф лично прибудет сюда и попытается утешить свое уязвленное самолюбие. К слову, было бы неплохо, если он попытается что-то сделать во время текущего вечера, пока у нас дома много гостей. Таким образом, у меня будет уйма свидетелей. Гостям, конечно же, ничего не угрожало. Барьер над домом уже установлен, и переживать было точно не о чем. В общем, Андрей, рассказывать особо нечего. Отметив, что вызов сброшен, начал я. Купил этот дом. Оказалось, что нарвался на мошенников. «Не смотри так», — добавил я с улыбкой, отмечая удивление на его лице. Обман почувствовал еще до того, как дело дошло до подписей. Так что вписался в это дело осознанно. Да и дом действительно хороший. Ничего другого более-менее стоящего на рынке мы не нашли. А дальше что было? А дальше, когда подписал документы и передал деньги, началось самое интересное. На следующий день, точнее уже ближе к ночи, прибыли молодчики и пытались мне объяснить, что я здесь нахожусь незаконно. Силу там хотели еще применить. В общем, молодчиков я вернул графу назад целыми. А вот троих уродов, что долгое время общипывали зажиточных купцов в столице, пришлось повесить. Теперь вот жду, когда граф сподобится на ответные действия. Но, похоже, уже не дождусь. Не без грусти в голосе закончил я. А когда документы подписывал? Подставной актер был. Отыграл графа. Кстати, весьма талантливо. Самое забавное, что он оказался даже не одаренным. Впрочем, иначе быть и не могло. У тебя каждый раз истории одна интереснее другой. Поджав губы, покачал головой Андрей. Что ж, информацию принял. Завтра уже все подробнее обсудим. Ну а то, что надо было сразу нас в известность ставить, это тебе отец и без меня не раз напомнит. Закончил он, довольно усмехнувшись. Возвращаясь за стол, мы с Андреем договорились убрать серьезные мины с лиц. Сидеть остаток вечера с угрюмым видом и портить праздник я не хотел. Впрочем, ребята тоже оказались молодцы. К моменту нашего возвращения здесь уже играла музыка, а на импровизированном танцполе кружились пары. Максим с Алиной и Степан с Машей. Я, конечно же, случая упускать не стал и тут же пригласил Алису. На что девушка расцвела улыбкой, грациозно кладя свою руку на мою ладонь и поднимаясь с места. Княжна сегодня была немногословна и в общих разговорах почти не участвовала. В то же время я ее постоянно чувствовал. Алиса сидела рядом со мной, что для всех присутствующих стало очевидным знаком. Меншиковы и Воронцова все заметили, но постарались сдержать реакцию. «Как вы тут?» – начал разговор я, прижимая девушку к себе немного ближе. «Сплетничали», – улыбнулась Алиса. «Вы едва ушли, наши ребята почти сразу танцевать задумали. Ну, а я осталась напротив этих любопытных лисичек», – хихикнула она, очевидно, имея в виду Меншиковых и Воронцову. «Что спрашивали?» «У девушек в таких случаях обычно сразу вопросы про свадьбу», – не удержалась от смеха Алиса. «Вот и твои сестры. Точнее, именно Лера не стала отходить от традиции». «А Катя?» Попыталась сделать вид, что недовольна прямолинейностью сестры, но сама еще как ушки навострила. Продолжала мне рассказывать княжна, посмеиваясь. Да уж, у женщин своя атмосфера. Они все видят и все замечают. От мужчин часто может ускользнуть взгляд или эмоция, если на этом не заострять внимание. А вот у девушек все работает по-другому. Мне даже кажется, что у них чувствительность к подобному изначально от природы развита. «В общем, не скучали», – констатировал я. «Не-а». «Если еще будут спрашивать, можешь отвечать, что в ближайшие месяцы». «Что в ближайшие месяцы?» – нахмурилась Алиса, задрав голову и уставившись мне в глаза. «Свадьба? Что ж еще?» «Свадьба?» Девушка встала на месте, как вкопанная. «Блин, ну как же не вовремя!» Недовольно буркнул я, повернувшись в сторону окна. «Бабах! Все-таки решился, подлый негодник!»